Вот так рушатся идеалы. Крутой бизнесмен Чингис, великий хакер-падла, последний дайвер Леонид. Все пасуют перед темным дайвером. Абсолютно не в силах. Его возможности в глубине скорее мистического характера, в отличие от наших. Или надо наплевать на Диптаун и перестать здесь появляться, либо уничтожить файл. Надо отдать должное Пату. Он не колеблется. Тогда давайте файл потрем, или отдадим ему, пусть подавится. Нет, отдавать не станем. Сотрем. Чингис снова смотрит на меня. Леонид, твое слово. Тереть, говорю я, тереть подчистую, и я объясню, почему. Похоже, объяснений хотя бы каких-то ждут все. Дебенко сделал очень хитрую штуку. Он решил создать искусственный интеллект, но не самоценный, а как придаток к живому человеку. Фактически это киборг. Только половинка этого киборга не механическая и электронная, а виртуальная, программная. Вначале она лишь копирует реакции человека, потом начинает упреждать их, а потом... потом обретает какую-то собственную жизнь, я прав? Маньяк кивает, я продолжаю. Самостоятельно эта штука тоже может развиваться. Император тому примером. Он начал как тупая программа с рядом вложенных в нее рефлексов. Кончил? Кончил тем, что вышел из заданных программных барьеров. И спросил, кто я? Так что игрушка у Дебенко вышла на славу. Вот только одно меня смущает. Я понял, кивает Чингис. Да, ты прав. Император, раз, твой таксист, два. Он действительно понял. Можно говорить, что император изначально был нацелен на убийство и сражение, говорю я. Такова его роль в лабиринте. В этом направлении он и прогрессировал. Но вряд ли реальный человек, чья ожившая виртуальная половинка сошлась с темным дайвером, был психопатом, веселящимся при наезде на пешехода, жующим ствол пистолета, похищающим людей. Он таким стал. И в этом нет ничего удивительного, к сожалению. Ему требовалось развиваться, обретать свою электронную плоть и кровь. А борьба, агрессия, война — идеальный стимул развития. Обезьяна когда-то взяла палку не для того, чтобы сбить с ветки банан, а чтобы ударить врага. Программа Дебенко — это миллионы пещерных людей, которые ворвутся в Диптаун. Миллионы цивилизованных, умных, электронных неандертальцев. Я не знаю, в кого они превратятся. Может быть, создадут свой прекрасный добрый мир. Только вначале им потребуется борьба, схватка, драка, для того, чтобы обрести сознание в полной мере, для того, чтобы научиться думать. «Фиг с ним, с этим винчестером», — говорит маг. «Чингис, ты потом еще молоточком по нему пройдись, ладно? Хоть на годик оттянем это дело, и то хорошо». «Все согласны?» — спрашиваю я. «Все». Маньяк встает. «Ребят, мне пора, бейте этот файл, сообщайте темному дайверу, что у нас его нет. А Дебенко передайте то, до чего мы додумались. Может быть, оценит». «Я тоже пойду», — говорит маг. «Мне еще дела расхлебывать». «Запустил работу?» — вяло интересуется падла. «Да не работу», — маг досадливо морщится. «Вчера как-то я расстроился от всех наших подвигов. Пришел в фирму, и так мне захотелось выматериться. Кинул по локальной сетке другу письмо. Ничего особенного. Если тебя жизнь трахает, значит, ты еще живой. Он наш, русский иммигрант. Должен шутки понимать». «Почти афоризм», — насмешливо говорит маньяк. «Ну и что? Не понял твоего юмора?» «Я не по той иконке кликнул. Письмо на всех сотрудников ушло». Маньяк присвистывает. 23 человека, из них 5 зенсин. Обвиняют теперь в сексуальных домогательствах. Все зенсины и трое мужчин». «Американцы», — качает головой падла. «Извинись, премию выплати. Не доводи до суда, короче, а то без штанов останешься. Тогда и убедишься, что еще живой». «Пошли», — маньяк, покачивая головой, толкает мага в плечо. «Молодец, что еще сказать». Только когда они выходят из библиотеки, падла позволяет себе захихикать. «Тоха, не смешно», — Чингису корисненно качает головой. «У него теперь и впрямь серьезные проблемы». «Да я понимаю», — падла с трудом перестает ухмыляться. «Я представил лица добропорядочных сотрудников, получивших от главы фирмы такое послание». «По-моему, смешно», — осторожно встревает пад. «В твоем возрасте смешно любое неприличное слово». Чингис как-то устало смотрит на меня. «Ну что, не будем тянуть, а то срок ультиматума истечет». Не будем, соглашаюсь я. Выходите и уничтожайте винт. У тебя есть там что-то ценное? Ничего такого, что стоит жизни. Эта машина не для работы, а для отдыха. Доверишь нам самим уничтожить винт или приедешь? Доверяю, соглашаюсь я. Мне кажется, такое бесконечное лето тебе не нравится. Леня, а правда я скин здорово нарисовал, спрашивает Пат. Ох, у каждого свои проблемы. Но, по крайней мере, радует, что Пат так легко отказывается от новой, неопробованной игрушки. Сто пудов, соглашаюсь я, молодец. Даже пистолет почти как настоящий, вытаскивая из кобуры оружие, говорит Пат. Ведь правда? Он очень легко отказался от искусственной натуры. Очень легко нарушил запрет Чингиза. Очень быстро создал скин. «Чингиз!» — кричу я, вскакивая. Поздно. Первый выстрел Пат делает в меня. Второй — к недоуменно поворачивающемуся к нему Чингизу. Третий — в падлу, начинающего привставать с кресла. Это не вспышки синего игрушечного пламени, как в настоящем пистолете из лабиринта смерти. Это короткий миг, когда перед глазами возникает и прокручивается свинцово-серая спираль, молниеносно вытягивая из тела жизнь. Какое странное ощущение, будто новокаиновая анестезия, только по всему телу. Тело есть, я его чувствую, вот только оно не повинуется. Я деревянный, как буратино, и подвижный, как полено. Зато падать не больно. И упасть я ухитрился удачно. Вижу Чингиза и падлу, обвисших в креслах. И стоящего рядом с ними Пата, темного дайвера. Как глупо. «Пат!» — кричит Чингиз. «Говорить мы можем, это хорошо, это какой-то шанс. Что с тобой?» «Да с ним-то как раз ничего». Пат опускает пистолет, подходит ко мне. «Пат!» — еще раз выкрикивает Чингиз. Темный дайвер склоняется надо мной и говорит вполголоса. «Два числа истекли, Леонид, я жду ответа».